«Нет, нет, нет», рванув к зеркалу, что висело на стене у входа, опознал Гунгана Джаджа Бинкса. «Ну почему не Энакин?» Был крик души. «Надо успокоиться». Я голышом был, накинув одежду Гунгана, заправил койку, заодно беря под контроль тело, а это непростое дело, телосложение немного другое, и бормотал, успокаивая себя. «Ну не получилось в Энакина, может с Гарри повезет, зато я в чертовых Звездных войнах, наберу кораблей и дроидов, уже плюс. Ладно хоть не женское тело, пусть Гунгана, но мужское. Терминатором был, вот и инопланетянином довелось. Только вот где вторичные признаки. Да, у Гунгана не было полового члена, сейчас некогда, но надо решить этот вопрос и выяснить причины, только бы тот не евнухом был. Тут меня по громкой связи вызвали в кают-компанию и я, покинув каюту, осматриваясь, направился в сторону кормы. Оказалось, не туда, член команды пояснил, вот и двинул в обратную сторону. А понятно, судно «Нубиан», яхта, тут оба джедая, и королева со служанками. Как бы королеву сговорить на секс? Ничего, в планах это есть. Даже интересно попробовать, находясь в теле Гунгана, какие ощущения будут. А так, мы случайно не на Татуине. Вот свезло, если это так. Так и оказалось, королева под видом служанки напросилась на прогулку, ну и я тоже. Когда мы покинули яхту, жара меня чуть не прибила к песку. Ну да, гунганы же водные жители, города под водой. Ничего, через полчаса стало терпимо. Квай-Гон на меня все насмешливо поглядывал, но мы благополучно дошли до окраин Мос-Эспа и стали изучать все. Я поглядывал по сторонам, но от джедая не отходил. А я безоружен, считай ничейный, можно в рабы угодить. Надо оружие прикупить. Пока джедай интересовался у местных, где можно добыть нужную им деталь для яхты, я приметил лавку знакомого торговца, не раз ему продавал всякое в других фильмах, и сказал джедаю: «Моя отойти, к торговцу, хотеть знать местные деньги». Тот только отмахнулся, и я поторопился зайти в лавку торговца. Тут не сам торговец был, один из его помощников, жаль, с хозяином лавки интереснее было. Я подошел и выложил на прилавок мешочек с ювелирными украшениями. «Сколько дадите?» В этот раз язык я не коверкал, смысла не видел. Джедай и королева дальше по улице ушли. Последняя все тревожно оглядывалась, поглядывая на лавку, куда я зашел. Что важно, в этой лавке также давали оценку ювелирным украшениям. Если их брали в других лавках и магазинах, то как лом, но тут оценивали выше, и как ювелирку. Потом и зашел именно сюда, а мешочек из прошлого мира, терминаторы набирали трофеи. У меня их много. Работник достал сканер, подключенный к мощному компу, и стал рассматривать и сканировать каждый предмет. Цены высвечивалось у него на экране до тапода. Там брались многие показатели, качество выделки, время создания, что за материал. 5 минут и озвучена общая цифра. 186 тысяч вупи-упи. Ваш чип на 5 миллионов, пожалуйста. Тот отобрал из свободных чипов нужный и перевел указанную сумму, показав мне итог на экране терминала. Ну кроме тех денег, что за чип взял, а он миллионник, они дорогие, 500 вупи-упи. Получив чип, я достал еще 5 мешочков. Покупатель вздохнул, покосившись на меня, и стал высыпать на прилавок, привычно уже сканируя. Общая сумма вышла в 926 тысяч вупи-упи. Уже кое-что. Забрав деньги, я покинул лавку. Улочка пуста, вот и зашел в соседний магазин, купил 2 лазерных пистолета, самые мощные, что были в магазине, 2 кобуры с низкой посадкой, как у ковбоев, зарядные модули запасные, потом 10 мощных винтовок одной модели. Их в карман убрал, после этого к продавцу спидерами. Купил 2 мотоспидера, и 2 обычных, один малый с открытой кабиной, а второй большой скрытый, оба грузопассажирские. На том, что с закрытой кабиной, полетел к торговцу судами. Буря приближалась, нужно поторопиться. Хочу купить свою яхту, копию той, что я оставил на земле, назвав Татуин. К счастью, купить ее из-за завышенной цены еще не успели, так что с помощником торговца я долетал до охраняемой стоянки продаваемых судов, быстро осмотрел, да я ее и так знаю на зубок, и на месте оплатил. Этот же помощник и перегнал ее на окраину городка. Ключ доступа был, я запер яхту, хотя в рубке оборудование взлома уже взламывало судовой комп, и к торговцу дроидами. Ветер завывал, поднимая миллиарды песчинок, но сама буря пока на подходе. Яхту, понятно, одну не бросил, достал в пустом трюме, он хоть и небольшой, но место есть, 3 терминаторов, выдал все лучевые винтовки и зарядные модули, велел изучить, отстреляют позже, ну и взять под охрану судно. Эти три терминатора почти потеряли внешнее покрытие, сильно побиты были в боях, оно само нарастает, материал имелся, вот пусть ждут, заодно кожа нарастет. Им месяца на два на это потребуется, но и побиты они были сильнее других. Торговец еще не закрылся, повезло. Точнее, его помощник как раз провожал очередных покупателей и собирался закрыть магазин, когда я прошел внутрь, отряхиваясь от песка. Нет, нужен хороший плащ с капюшоном. Лавки все уже, наверное, закрыты, завтра с утра куплю, как раз и буря закончится. Пока же я обратился к продавцу. Нужны судовые дроиды, новые. Остромехи в специальностях пилоты, штурманы и механики, два десятка универсальных ремонтников, пять сервисных, пять стюардов, 20 универсальных бытовых и погрузчик, тот что с лазерной пушкой сверху, а и переводчика. На какой тип судна? Два типа. Карелианский корвет, 90-й серии на Ю-1300. ХМ, можно еще барышник. Это торговой федерации транспортные суда? Да. Хорошо. Пройдемте со мной на склад. Охранник, свиноподобный, не помню расу, остался в торговом зале, а мы прошли на склад. Да, тут все было, что мне нужно и в заводской пленке. Продавец подключал свой датапад к покупкам, скинул схемы нужных судов им в память, а не было, те с завода, я все проверил и оплатил. 400 000 все покупки. Дальше подогнал спидер задом к воротам склада и два погрузчика мои покупки погрузили в грузовой отсек. Спидер не маленький, грузовой отсек большой, 30 тонн по весу легко берет. После загрузки завязал тент, попрощался с продавцом и полетел к яхте. Еле нашел ее. Спидер серьезно мотало, буря уже пришла. Сел у аппарели, активировав открытие дистанционно, запустил погрузчика, и он перенес все в трюм, ну и часть в коридоры судна. В трюме все не уместилось. Спидер оставил стоять, а сам прошел на борт судна, где и заперся. Второе оборудование взлома поставил на взлом двух остромехов. Пусть взламывает, сам из своих запасов пополнил водяные баки судна. Там минимум, ну и на кухне готовил. Гунганы в принципе нормальную пищу могли есть, пусть и любили морепродукты. Проголодался уже, а поев, полетел на спидере к дворцу Джабы, хозяина планеты. Хочу все продовольствие из медальона ему продать. Я его и забирал, чтобы только немцам не досталось, а тут оно в цене. Самое лучшее в сундуках, я и фермы молочные, и коптильни с колбасными цехами грабил, а в медальоне все остальное. Раз тут оказался, то кораблей и судов наберу, а то даже яхту забрать не могу, вот и освобожу место. Заодно денег заработаю, будет что поставить на победу Энакина. Книга. Билет в кино. Прода 27. Если бы не светящиеся столбики, что на метр торчали из песка, наверняка бы заблудился. У Джабы похоже веселье, я и пристроился в хвост запоздавшим гостям, так и долетел. Потом от парковки до входа дошел. Оружие пришлось сдать охране, тут приемщик, что номерок выдал и двинул в сторону делового зала, а не где шло увеселение. Я передал распорядителю, что у меня деловое предложение для Джабы, большой груз продовольствия, и дело не терпит отлагательств. А интерес к продовольствию на планете всегда был, поэтому сопровождающий отвел меня в нужный зал. Пришлось подождать, пока не приползет Джаба, этот гигантский червяк. Кстати, шкура его, говорят, настолько мощная, что даже вроде лазерные выстрелы не берут. Точно не знаю. «Говори», — велел тот. «Кроме нас двоих было двое из охраны, переводчик, как у меня, Ситрипия и секретарь Твилик. Груз разного продовольствия, включая консервированное мясо и рыбу. Крупы, мука, все с одной из планет Дальнего Кольца, чистые припасы. По количеству, 5 полных загрузок транспорта в Торговой Федерации, барышник. Где и когда? Утром, как буря стухнет, все будет на планете готово к передаче». Тут рядом с Мосэспо. Есть карта города и окрестностей. Джабба посмотрел на секретаря и тот засуетился. Тут же засветилась голограмма карты. Я подошел и указал место, в 10 километрах от окраин города. Я сам прилечу принять товар, на месте и рассчитаемся. Буду ждать, поклонился я, и охрана сопроводила меня к выходу. Остаться на вечеринке я вежливо отказался. Дел много, могу не успеть. Вот так, вернувшись в кабину спидера, полетел к яхте и занялся делом. Взлом еще шел, поэтому я просто принял душ и лег спать в хозяйской спальне. Через 3 часа меня подняли, судовой комп был взломан, терминатор доложил, так что осмотрел его, Чисто, а то мало ли, сменил коды, дав яхте имя Миона, перезапустил, потом заново ключ доступа приписал. Хотел было спать идти, как оба остромеха оказались взломаны. Я переставил оборудование на взлом других, одно на два сервисных и второе на двух уборщиков. А сам, пройдя в рубку, запустив все системы для полета и подняв судно, полетел к месту обговоренной встречи для передачи товара. Я, конечно, не самый опытный пилот, но перегнать судно могу, тем более буря уже все прошла, остаточный песок садился, проблем долететь не было. Думаю, к утру только следы прошедшей бури останутся. Посадил яхту наверху бархана, встало твердо, терминаторов на охрану, один занял верхнюю турель, контролируют окрестности, а сам спать. Устал я что-то, не такие гунганы и выносливые. Хотя да, и побегать пришлось немало. Что есть, то есть. Отдал приказ разбудить за час до рассвета и спать. Разбудили меня вовремя. Быстро поев фруктов и сока попив, достал из карман малый спидер, грузопассажирский, большой-то остался в МОСЭСПА, внутри терминатор сидит, его охраняет, и вот другой терминатор, изучив управление, спустил спидер вниз, в огромную выемку между барханами, я надел на шею медальон, и сидя в грузовом отсеке стал доставать оттуда все. Эта выемка наполнялась от одного края бархана до другого, и мы медленно летели и медальон опустошался, метров 700 в одну сторону, потом поверху облетели, и от судна в другую. Вот и все, медальон пуст, но зато обещанный товар имеется на руках. Я еще сотню терминаторов достал, те с пулеметами заняли позиции наверху обоих барханов. А как без охраны? Да и Джабба бы не понял, если бы ее не увидел, что заподозрил бы нехорошие. Два парадных судна Джаббы, на базе спидеров, прилетели через два часа после того, как рассвело. Мне уже сообщили, встретил я его лично, и дальше началась приемка товара, и надо сказать, она не задержалась. Имея сканеры, оценить количество, качество, объемы и само продовольствие, не составило труда. За полчаса помощники Джаббы справились и представили отчет хозяину. Тот был очень доволен, видать имел место, куда это все можно выгодно пристроить. Мне выплатили 18 миллионов в упи-упи. Да, припасов много, и качество высокое, так что цена вполне достойная. Я осмотрел цены, знаю, о чем говорю. Моя охрана передала охранение уже людям Джаббы, сюда уже летело несколько грузовых судов, забрать часть припасов, а мои терминаторы стройной колонной проходили в трюм яхты, где я их убирал обратно в сундук. Как сделал это? Поднял яхту и перелетел обратно к своей бывшей стоянке. Спидер мой большой стоял, это хорошо, сел рядом с ним, дальше переставил оборудование взлома на следующие 4 дроида, проверил те, что были. Заодно приписал в команду яхты одного остромеха, он и пилот, и штурман, и главный механик, одного сервисного, двух уборщиков и одного стюарда. Потом двух универсальных механиков припишу, как взломаю. Стюарда как раз взломали, остальных пока в медальон убрал. Пусть взлом идет, а сам пешком до дома Энакина. Там мне обрадовались, я сказал, что ночевал в гостинице. Джедай только на пистолеты с интересом покосился, а королева неодобрительно. Она пацифисткой была. Ну и дальше меня ввели в суть дела, что за запчасть для Нубиана придется побороться. На гонках Энакин уже подал заявку на свое участие и шел ремонт кара. Я с ними возился, инструменты подавал, только разок отбегал, переставить оборудование взлома на взлом других дроидов, да сбегать к букмекеру Джаббы, где поставил 18 миллионов в упи-упи на Энакина. К слову, на него коэффициент ставок 26. То есть 18 умножить на 26, минус 10% Джаббы, и будет мой выигрыш, а это 421 миллион 200 тысяч в упи-упи. Полмиллиарда в республиканских кредитах, даже больше. Это еще не все, вчера на Татуин перегнали два новеньких корвета 90-й серии в комплектации авианосцев. В полном сборе, истребители на борту. Конечно, по 10 миллионов за каждый это много, но я куплю, пока же поставил бронь на них. Кто-то отказался от заказа, и ушлый торговец с Татуина прикупил, явно пиратам решив перепродать с серьезной наценкой. Так что будем ждать. Я грустно сидел и смотрел, как поломанного Энакина грузит на медицинский спидер, чтобы отвезти в больницу. Рядом были Квай-Гон, мама Энакина и королева. Сильно его поломала. Гонка грязной была, никаких правил. Победил не Энакин. Похоже, такая высокая ставка что-то сдвинула в каноне и был отдан приказ завалить этого пилота. Хорошо еще, что жив малец, а я в пролете. 18 миллионов. В трубу. Блин, а такие планы были. Вот что бывает, когда на канон надеешься, а сам же в него вмешиваешься. Даже помощь джедая, видел, как он силой старался помочь Инокину, не спасла, продул я свою ставку. Ладно, нечего печалиться. Встав с обломка кара, я подошел и уточнил у медика, сколько лечение будет стоить, мол, уплачу. Ко мне сразу все обернулись. Что, моя уже и своих средств иметь нельзя, а деньги моя есть, малец мне нравится, моя уплатить. А на запчасть для гипердрайва, сразу уточнил джедай, найдется. Ой, моя имеет, джедай только сплюнул. Впрочем, тот пошел ругаться с Уотто, спидер с Энакином уже улетел, мать с ним была, а я направился следом за джедаем. Мальца уступать Уотто не хотел, тот проиграл, причем особо расстроенным этот летающий инопланетянин не был. Тот был довольно азартен и явно гонки не пропустил, скорее всего сделал несколько ставок. В общем, Квай-Гон пока махнул рукой, видимо решил вернуться за Энакином позже. Однако через меня купил деталь и отправил ее к стоянке яхты, велев начать ремонт. Я же попросил без меня не улетать, сам общался с Уотто, с трудом, но уговорил его продать мне семью скайуэкеров. 100 000 потребовал. У меня были деньги, остатки тех, что с ювелирки, после покупки яхты и дроидов, так что уплатил, получив коды к их имплантатам. Также тот сам сменил данные владельца в общей сети. Первым делом я на своем спидере, тот большой, его так и охранял терминатор, полетел к торговцу судами. У него купил грузопассажирское судно на базе крейсера «Газанти» за 27 тысяч вупи-упи. Состояние среднее, но добрый еще старичок, ему 76 лет. У меня всего 63 тысячи с мелочью осталось, вот и экономил. Это для скайуэкеров, спасибо от меня. Вроде и ни за что, но я считаю, что правильно поступаю. Крейсер перегнал к своей яхте, там же приписав к компу команду из дроидов. Из моих запасов, минимально, но хоть что-то. Астромех, что имел специальности пилота, штурмана и механика, потом сервисного, стюарда, уборщика, механика и погрузчика. Он у меня один, но я себе еще добуду, а скайуэкерам уже сейчас нужно. Топливные баки полные, водой тоже залил. Оснастил каюты всем необходимым, все есть. Хоть сейчас пассажиров бери, а судно их до 20 может взять. После этого улетел на яхте за город, там убрал ее в медальон, вернулся на мотоспидере и в больницу. Сообщил скайуэкерам их новый статус, внеся в базы, что они свободные. Врач удалил обоим имплантаты с взрывчаткой и сообщил, что купили им судно. Там есть команда из дроидов, и желательно им убраться с планеты побыстрее. Я на легком грузопассажирском спидере был, мы перенесли Энакина, его уже обработали, бинты с бактой были, дальше сам вылечится. Через пару дней бегать будет, и так отвез к крейсеру. Передал его во владение, те сменили коды, дальше уже сами работали. Искали пассажиров и груз, быстрее нашли доставку груза, тут же по пространству хаттов, так что через 2 часа те улетели, а груз продовольствия, из того, что я продал. Они даже 6 пассажиров попутных нашли и взяли, припасы в дорогу я дал, в кладовке, и вот улетели. За полчаса, прежде чем двинуть к стоянке Нубиана, я посетил стоянку судов торговца, те 2 новеньких авианесущих корвета спустили на планету, как буря закончилась, и прибрал их в медальон, потом склады торговца дродами, вымел подчистую. Это все не так и просто было, использовал я 6 своих Т-1000, один изображал меня, под видом гунгана ходил по лавкам и закупал датапады, оружие, малую мобильную заправочную станцию для лазерного ручного оружия, грузил в грузовой спидер, одежду для человека, скафандры, в общем, тратил в упи-упи, ну и алиби обеспечивал. Я же в плаще, бесформенном, с 5 другими терминаторами вырезал охрану и забрал не 2 корвета, а 3, один тут давно стоит. Я уже как-то крал его, там в тайнике слитки дорогостоящих металлов. Потом уже на склады с дроидами, вскрыли и вымели, убив охрану, и вырубив продавца. После этого отлетели от города, я убрал большой спидер в медальон, сам медальон в карман, и подлетевший наемный спидер с рабом за пультом управления, доставил меня к Нубиану. Едва успел, уже взлетали, но забрали меня. Эпичного боя с ситхом тут не было. А, там случайно прибили его мои терминаторы. Он свидетелем был захвата корветов, мимо пролетал. Его спидер и 2 световых меча с красными лезвиями стали моими трофеями, в кармане сейчас. Вот и все, мы улетали. Надеюсь, на Набу добыть барышник. Место для него есть, да даже для двух. До Карусанта лететь трое суток. У себя в каюте я достал двух дроидов, модели астромехов, одного типа, и поставил оборудование на взлом. К сожалению, каюта маленькая, больше не умещается. Одно радует, что одноместная, а сам пошел подкрепиться. Вот в столовой, ну или в кают-компании, и узнавал последние новости. А засекли джедаи смерть темного, обеспокоились. Хотели срочно сообщить совету джедаев. Про скайуокеров я ничего не сказал. Вернуться на Татуин, сами все узнают. А вообще, наверное, не стоило с ними лететь на Карусант. Своим ходом бы добрался до Набу и увел, что мне нужно. Я только и полетел с ними, потому что меня зациклило проверить, как гунганы в постели. При спаривании. Я же себя знаю, потом корить буду, если не проверю. Да, гунган нормальный гуманоид, стояк по утрам как у людей, что меня порадовало. Оказалось, его орудие размножения внутри тела пряталось, в щели, и выбиралось, когда надо. А ничего так размерчик. Так что я стал кадрить девчат из свиты королевы, описывая, что могут гунганы в постели, особенно я, а что своим длинным языком творят. У-у-у. При этом сам размышлял, это вообще считается нормальным спать с другой расой, я вон с твиличками спал, и считал нормальным. Сейчас я инопланетянин, изговариваю девчат, это вообще как называется, почему-то на ум слово зоофилия приходит. Причем, я лично считаю, что переспать в таком виде с человеческой женщиной, это нормально, но если бы я был мужчиной-человеком, то на женщину гунгана бы и не взглянул. Фу-фу. Пришлось спешно освобождать каюту от астромехов. Вечером, когда на борту отбой был, ночь, сначала одна фигурка ко мне в каюту скользнула, через час как она ушла, вторая, не посрамил честь гунганов, постоял за оч, или как там правильно говорить, а то куда-то меня не туда понесло. Хотя джедаи, думаю, все увиливали, сам владел силой, знаю, что это такое, ай пусть их, девственники-переростки. А так полет мне даже понравился, по-моему. У меня в каюте побывали все девчата из свиты королевы, кроме ее самой. Или побрезговала, или не решилась. Ксенофобия среди людей распространена, сам такой. Да и было ей 14, а это уже педофилия настоящая. Ладно бы 16, но 14. Поэтому я особо не расстроился. В общем, долетели. За весь полет я всего 6 астромехов взломал. Начал-то с них. Один ледорубом был, тем самым, с программами-предателями. Пока отключил. Мне дроид-программист нужен, что его почистит. По прибытию королева своими делами занималась. Я присутствовал в свите как предстатель народа гунганов с Набу. Трех терминаторов Т-1000 сразу по прибытию отправил добыть денег. А то вообще ни гроша в кармане. Все, что было, потратил на Татуине. Даже чипы пустил в ход. Они тоже денег стоили. На второй день вернулись терминаторы с ворохом банковских чипов без паролей. Они криминал ограбили. Все же брать банки я им запретил, велел криминал потрясти, что те и сделали, вышли на главарей, перевели часть денег на отдельные счета, доступ по паролям, а они у меня, и вот на чипах, данные все на дата подскинули. Я начал сверять дебет с кредитом, так у меня волосы зашевелились. Не было, я лысый, ну значит отросли и зашевелились. 1,5 миллиарда, 1,672 миллиона общим числом, если точнее. Каково, это кого они ограбили, ответка не прилетит, сказали, что нет, хвосты подчистили. Ну-ну, первым делом я вышел на верфи торговой федерации, у зама директора верфи, на него перевели, там и главный инженер был, заказал постройку и с полным оснащением станции, с неограниченной автономностью на базе барышника, с орудиями защиты, дефлекторным щитом, ну и все остальное для автономной жизни, парники, живой парк, развлекательный центр, жилой модуль на 1000 комфортабельных кают, больница с лучшим оснащением на сегодня, в обязательном порядке, причем станция для людей, ну и дроидов для всего, полный экипаж, обслуживание всего от больницы до парка и парников, это не все, 3 летные палубы, 1 для челноков, 6 единиц, 2 чисто пассажирские, 2 грузовых и 2 грузопассажирских. Заказал еще 2 челнока с оборудованием невидимости. Обещали сделать. На 2 других летных палубах истребители со всем снаряжением. 40 пилотируемых истребителей Z-95, терминаторов на них посажу, на второй 200 стервятников. Оказалось, у них был схожий проект, заказ кого-то из банковского клана. Показали схемы, добавили, что я пожелал, и получилась конфетка. Раза в два лучше той станции, что я на земле оставил и бате подарил. Именно подарил его теперь. Правда, эти чертовы торговцы запросили за нее 210 миллионов. Там очень много новейшего и дорогостоящего оборудования. Подписали договор, я перевел всю сумму со счета, тут полная предоплата, и указал место доставки. Более того, постройка станции с оснащением займет 3 недели, для местных верфей вполне нормальная скорость с нуля построить, отогнать к НАБУ, точнее в тот район, в 10 системах от нее место передачи. Надеюсь, дождусь. Я уже мог переехать в куда более лучшие апартаменты, но я же не дурак лишаться внимания прекрасного пола, что ко мне ходили как на работу. Да мне одну из лучших комнат выделили. 3 дня я ездил по выставкам и изучал новейшие технологии, некоторые выставлены в единственном экземпляре, прототипы искупал, не хотели продавать, так давал просто больше. Носимую броню покупал, чтобы в следующий раз защитил от осколков, слитки Бискара. Дорогой металл, 500 миллионов на них ухлопал, если снова попаду в эту сагу, продать их за большие деньги будет легко. Дроидов скупал, истребители, спидеры, летающий дом на базе спидера с полным оснащением, по сути квартира на 3 комнаты, с бассейном и сауной, 3,5 миллиона, тут на Карусанте все дорого, причем, дом не цивильный, а для диких мест, броня, 2 лазерные установки, серьезно защищен, в общем 3 суток джедаев не было видно, но вот вернулись, я же особо на них внимания не обращал и занимался закупками, оружие через контрабандистов купил, довольно неплохие ручные ракетные установки, боезапас к ним, терминаторы стрелять и поражать ими цели смогут. Тут и зенитные пусковые. 2 неполные недели мы на Карусанте были, канцлера сместили, им стал ситх, на что мне было наплевать, и полетели к НАБУ. Джедаи с нами, а я почти все растратил, остатки денег, 85 миллионов отдал королеве, на восстановление НАБУ, как блокада будет снята. Ага, и она меня посещать стала. Не выдержал рассказов свиты, малолетка конечно, но мужчин до меня знала, хотя опыта мало, а мы возвращались. Надеюсь, я получу свою станцию, успею. И еще на мне переговоры с народом гунганов, чую провалю. Надо все хорошенько обдумать, я же не гунган и всю их внутреннюю кухню не знаю, малейшая ошибка и конец. Так что весь полет до НАБУ, а это 4 суток, прикидывал все за и против. Ну и жил активной половой жизнью, а мне нравится. Нет, не хочу, стенал я, сообразив, что меня в следующий фильм закинуло. У меня гарем из 8 девчат, старшей была королева, я при них во дворце Тида как падишах жил, а меня взяли и закинули в следующий фильм. За что? Лучшая моя жизнь, если брать все другие фильмы, и так подло прервали. Книга. Билет в кино. Прода 28. А ведь все хорошо шло, я оценил прелести пребывания гунганом, плавал в местных морях, общался с другими гунганами, хотя все переговоры о войне вела Амидала, победили мы торговую федерацию, без всяких энакинов, где бы он сейчас с мамой не летал и не занимался грузовыми и пассажирскими перевозками. Когда шли бои, я увел торговцев авианесущий барышник с 1500 истребителей стервятников, новенький, увести увел, просто подлетел на шаттле с маскировкой и убрал в медальон со всем содержимым, но еще не взломал, да и от тел погибшей команды, там вроде 500 органиков должно быть, не очистил. Да, станцию я принял, те кривились, проигрыш в блокаде уже был известен, но передали как полагается, и улетели. Станция ушла в медальон, я еще трофейными танками загрузил и боевыми дроидами, одних дроидик 400 среди трофеев было, выкупил как металлолом у НАБУ, деньги терминаторы достали. Они брали штурмом корабли блокады, трофеи с экипажей, было чем платить, но и медальон показал полную заполненность. Вот такие дела. Я стал героем освобождения планеты, но от места сенатора от гунганов в Совете Республики отказался. Гунганы быстро нашли замену. Очень уважаемый пожилой гунган и хороший политик, тоже герой обороны. Жизнь прекрасна, я все прелести оценил пребывание в теле гунгана, и что, меня взяли и выдернули. Это типа квест выполнен, видимо им являлось освобождение НАБУ. И вали дальше. Ладно, в принципе я неплохо развернулся, отдохнул, да и думаю еще полгода и заскучал бы, сам пожелал дальше отправиться, но этих полгода мне не дали, лишили их, жаль, но жизнь продолжается, и интересная надеюсь. Кстати, в кого я попал и что это за фильм? Аккуратно сев, вообще стенал я очень тихо, никого не разбудил, и осмотрел полутемную комнату. Слышен был храп, похоже, нескольких человек, печка беленая рядом, теплая, за окном завывает метель. Ощупав себя, понял, что попал в человека, молодого парня. Я никого не разбудил, продолжали дрыхнуть, так что сев, откинув одеяло, немного походил, осваивая тело, пол не скрипучий, хорошо. Подкинул дров в печку, а то там угли одни, остывало уже, и через пару минут разобрался, что за фильм. А это девчата. Я попал в бригаду лесорубов, где был за старшего рыбников, в самого молодого в бригаде. Как его там? Алеша, кажется, тракторист. Поискал и нашел документы в армейской планшетке. Ну точно, Алеша Великанов. Интересно, в какой линии сюжета появился? Илью Тоня уже послала или нет? Утром выясню. И еще, что тут за квест? Сделать так, чтобы эта парочка помирилась и у них все наладилось? Так это долго, до весны. С другой стороны, отдохнуть тут в советской реалии жизни тоже неплохо. Ну и не хотелось бы сплоховать за рычагами тягача, что стволы буксирует. Я еще тот тракторист. Думаю, справлюсь. Вот так немного походив, я вернулся в кровать и вскоре уснул. Да, за перегородкой тоже храп был слышен, там другая бригада лесорубов жила, конкуренты. Барак на две комнаты общежития был. Утром явно привычный завтрак из пшенной каши разогрели, вчерашнее, поели, собрались, за мной присматривали как за младшим, шарф велели надеть, и на работу. Судя по хмурому виду Ильи, Тоня его уже послала, узнав о споре. А вообще, пока шла работа, я вроде неплохо справлялся, напарники не ругались, да и движок у тягача мощный, тянул стволы срубленных деревьев, по старым следам ехал на разгрузку и обратно. Норму за день выполнили. Так вот, я вполне доволен попаданием сюда. Ну да, понятно, что скука смертная, если в моральном смысле, как психологическая разрядка, фильм подходит, если бы у меня были проблемы, но у меня их не было, зато свободного времени изрядно и много техники, что нужно взломать и под свою руку взять. Тут хватило бы времени до весны, помогать Илье и то не помириться я не собирался, пусть идет как идет, иначе квест закончится и планам конец. Я видел ружье висит с патронташем на стене, стану охотником, или еще проще, замену в виде терминатора, что меня будет изображать. Правда, тут морозы. Как этому железному истукану будет в такой среде? Оказалось, нормально. Я 3 дня проживал в бригаде, ведя запись на датапад, терминатор посмотрел, чтобы все знать и дальше заменял меня, а я на шаттле поднялся на орбиту, ну и дальше занялся делами. Достал тот барышник, и 5 терминаторов Т-1000, через летную палубу проникнув внутрь, рванули к мостику, им нужно установить оборудование взлома на главный процессор судового компа. Потом взломаем и пульт управления истребителями. Целых 2 месяца я занимался этим авианесущим кораблем. Думал, быстрее сделаю, но нет, много работы было. Причем давал себе отдых, возвращался на место, входные, фильмы смотрел, ходить, с девчатами на танцы, гулял с ними, даже целовались, но что дальше, ни-ни. Может, конфессии подкатить, а то уже трубы горят. Я поступил проще. Слетал на Филиппины и купил там 2 девушек у главы поселения небольшого островка, это там до сих пор работает. Жили на моем судне, да все свои дела я проворачивал с другой стороны Луны, так что проблемы с женским полом были решены. Так вот, авианесущий барышник я полностью взял под руку, выделил 26 терминаторов и 8 ом-дроидов, это тактики, те и стали командой, осваивали боевую единицу, тактические игры приводили, но на симуляторе. Ресурс тратить я не дал. Потом оба авианесущих корвета, и на оба по 40 терминаторов, причем по 20 из них пилоты истребителей, тут Z-95 были, остальные в команду и канониры. Корветы хорошо вооружены были. Тот 3-й корвет, сделал десантным судном, все 2 сотни дрейдик, что успел взломать, туда. Тем более у меня было 2 малых десантных судна, они и спускают десант на планеты. Еще много что взламывать. Я медленно пополнял команды нужными дроидами, но тут весна, активная стройка шла, Илья с Тоней помирились, и я решил не рисковать, девчат вернул обратно на остров, те хорошо заработали, золотом платил, по рыболовному катеру себе сразу купили, дома строили, богатые невесты, а я вернулся, и убрав терминатора, снова стал Лешкой-трактористом. Все, можно в следующий фильм, тут я ничего своего не оставил. Впрочем, я похоже поторопился. 3 недели подождать пришлось, пока не утянуло в следующий фильм. Вообще не вмешивался в канон фильма, Шел как шел, разве что раз пять Анфису погулять выводил. Да та и не против была, как и мелким подарком, в основном золотыми украшениями, зато повалял в постели красотку. Я любовное ложе приготовил, чтобы нас не застукали. Тут вообще с такими укромными местами туго, но ничего, довольная осталась, намекала на продолжение, и я намеки не игнорировал, встречались, ей это тоже надо, телу не прикажешь, хочется регулярного и качественного. Этот фильм проходной, тут для меня ничего интересного, разве что хабар к рукам прибрал, да и то не весь, две трети сделал. Если с судами и кораблями закончил, то с дроидами только начал, всего треть из всего в наличии взломал и под свою руку взял. Но работы еще много, зато отдохнул, люди тут хорошие, и к охоте пристрастился, редко без добычи возвращался. Правило было сдавать мясо на кухню за чеки, я сдавал, но не все добытое. Взял для примера два кабана, одного на кухню, другого, разделав, в свои запасы. А охотничьи угодья тут хороши, если от делянок подальше, где тихо и зверь не пуганный, в принципе, все. Я бы, конечно, и Тоню, и ее соседку по комнате Катю повалял, но к одной не подступится, на всех огрызлась после Ильи, вторая с морячком гуляла и себя блюла, налево не бегала, а жаль. Так, а теперь определимся, где я, проснулся, это можно так назвать, в комнате, явно спальня, подростка лет 15, комп, постеры на стенах, я в США, многое на это указывает. И тут снаружи, за окном и раздался истошный крик, похожий, видимо, ранее меня разбудил, а тут заставил подскочить на кровати, врасплох застал, и в одних трусах подбежать к окну, выглянув. «Блин, еще мне живых мертвецов не хватало», — пробормотал я, наблюдая, как зомби харчит женщину на подъездной дорожке дома. Ветви старого дуба чуть мешали, но все видно. Та уже не шевелилась, горло перекушено было. Вот и до ужасов дошло, да еще зомби. Из девчат в зомби-апокалипсис — это еще тот трэш. Тем более эта франшиза мне не особо люба, не фанат я подобной темы. Ну да, отдохнул. Так вот тебе и приключение, узнаю работу золотого билета. Ладно, что-то странный шум в доме, где я очнулся. Кстати, спальня на втором этаже, как бы зомбаки в дом не проникли и не схарчили семью пацана. Надо проверить. Достав из кармана двух из шести Т-1000, остальные там же в кармане, под рукой, я отдал приказ. Проверить дом, могут быть зомби. Определять по укусам, крови, тупому взгляду. Убить можно или снести голову, или пробить череп, повредив мозг. В общем, зомби тут у нас. Для маскировки принять вид полицейских. Я выдал обоим по беретте и по три запасных магазина. Те глянули на улицу, изучили зомби. К первому второй присоединился. Один Т-1000 пристрелил обоих в голову из окна. Ну и третья пуля жертве, чтобы не восстала. Сначала один в коридор скользнул, потом второй. В доме оказалась семья, к счастью, не зараженная. Две девочки младше меня. В другой комнате дрожали женщина и старушка. Похоже, это семья, бабушка, мать и трое детей. Вот хозяина дома не видно. Может, на работе? Вообще не мой тип фильма, и честно признаюсь, задерживаться не желаю. Да и поди знай, когда он закончится, я буду делами заниматься, а тут раз и в другой фильм принесет, квест закончен. Потеряю дроидов и другое имущество. Нет, мне такого не надо. Не знаю, как быстро закончить квест, но предлагаю такой вариант, эту семью вывести в безопасное место, и поглядим, будет квест зачтен или нет. Ну раз я попал именно в парнишку этой семьи, то получается их и должен спасать, вот и я только предполагаю и не совсем уверен. А пока один телохранитель обход вокруг дома совершал, другой зачищал периметр, выстрелы звучали часто. Было раннее утро, люди только просыпались, выглядывали и спрашивали у полицейского, это я о терминаторе, что происходит, тот с моего разрешения и пояснял о зомби, советуя покинуть город, или забаррикадироваться, имея запас продуктов. Если есть оружие, стрелять в голову. Дальше я еще двух терминаторов достал, тоже имели вид полицейских. Те помогли погрузить вещи в машину, в гараже на два места одна машина была в наличии, минивэн, все вещи и жителей дома в нее. Тот терминатор, что очищал окрестности, вскоре приехал на полицейской машине. Бок чуть кровью замаран, хозяин стал жертвой зомби, и вот так колонна из двух машин, три терминатора в полицейской машине, один в минивине за рулем, двинули в путь. Пока ехали не к выезду из города, а к заводу, где работал глава семейства. Он инженер, в ночную смену работает. К счастью, связь еще работала, так что связались с помощью мобильного телефона, сообщили, что происходит, и велели ждать. Дальше забрали того и за город. Я сделал просто, врубил их всех, как стемнело это сделал, дальше достал десантный корвет. На орбиту его, сам со стоянки новеньких автодомов увел пару, и себе лично десяток, и перелетел на пустынный остров в районе Гавайев, там поставил оба автодома, все настроил, солнечные батареи входили в штат. Кстати, был 2010 год, еще пару морских катеров и лодок, оснащение, припасы. Пару лет протянут, дальше разберутся. Забрал корвет и все, свободно жил со спасенными на островке. Оружие выдал, две винтовки и ручной пулемет с запасом патронов. Глава семейства служил, оружие знает. Сам остров 400 на 300 метров, густо поросший растительностью. Два дня я помогал обустраиваться, рыбачил на моторной лодке, сетями ловили, оба катера вытащили на берег повыше, пока они не нужны. В общем, неплохо освоились. Два дня, и меня в следующий фильм отправило. Не ошибся я со спасением семьи, а этот зомби-фильм мне не понравился. Проходной он, как про него сказано. Теперь нужно понять и разобраться, где я. Ух ты, не как назад в будущее, ну точно, он и есть. Первый фильм из трилогии. Похоже, уже в прошлом. Машина времени стояла за рекламным стендом, замаскирована кустами. Значит, парнишка собрался двинуть в город за молодой версией ученого, что ее собрал. Думаю, квест заключается в том, чтобы вернуться обратно в будущее. Вот только машину я не отдам. Поправив Болонью безрукавку, я вернулся к машине, раскидав маскировку, достал медальоны, из него два астромеха и терминатора-инженера, что стали изучать машину и ее потроха. Я пока сидел на перевернутом ведре и завтракал, есть хотелось, тело не кормлено было. Ну, у меня с ядерным топливом проблем нет, заправили быстро. Терминатор составил схему машины, как это все работает, разобрались быстро, хотя пока не поняли, как та перемещается в прошлое и будущее, но уже отметили, что оборудование сильно старое, можно усовершенствовать. Я подумал, прикинул и решил, что хорошая идея, но трогать Делориан запретил, пусть из чего другого делают. Когда свободны будут, пока я их в медальон вернул, как и саму машину времени, хорошие попадания, мне уже нравится. Прикидываю, куда отправиться. На Клеопатру позырить, молодую может и сговорить удастся. Елена Троянская, ну и другие известные красотки. Ну, я надеюсь, что они красотки, так как в последнее время очень придирчивым стал и вкус появился. А пока пусть машина в медальоне содержится, в будущем побываю, летающий ее сделаю, модернизирую, как это док в каноне во второй серии сделал. Сам я решил посмотреть на городок, остановиться там, отойти от зомби-апокалипсиса. Вроде ничего особо и не было, но там все морально давило. Еще и отец-инженер настроил радио и слушали, как вокруг рушится мир. Им-то тяжелее, чем мне, но и мне досталось. В общем, передышка, хоть такая, но меня устраивала. Вот только отойти я от плаката успел метров на 100, как меня потянуло и закинуло в следующий фильм. ХМ, а логично. Моя вина, без машины времени квест по сути прерван, и меня отправило в следующий фильм. Ладно, буду знать, что так поступать нельзя. Хотя я не расстроен, машина времени-то при мне. Тем более я знаю, как ее применить. Вы поняли меня. Миона с дочками не погибнут, я тех боевиков на фарш пущу. Это в планах, как только так сразу сделаю. Сразу как нормальное тело найду. Я уже говорил, мне нужно тело со сверхспособностями, но пока на это дело не везло. Кстати, а где я? Ночь, судно идет с огнями, причем реально огни горели, лампы, факелы. Старинный пароход, не как грибные колеса по бокам, это что за фильм? О, знакомая личность мимо прошла, оконнул, не заметив меня. Да это же мумия, сейчас нападение будет. А я в Теликова, только не в брата главной героини, иначе юбку ей задрать не смогу. Вот уж кто в моем вкусе. Я рванул к каютам. В столовой приметил зеркало и изучил себя. Вот блин, в этого мелкого пакостника попал, который им хоть и помогал. Хреновый дружок главного героя. Тут шум и крики. Я рванул на шум, пристрелил того хмыря в черном, что на красавицу позарился. Моя, та в ночнушке была, на плечо ее, ох, и тщедушное тело мне досталось. Успев на ощупь оценить фигурку девушки под ее возмущение, и прыгнул за борт. На борту судна два терминатора остались, что изображали украденную мной девушку, и типа, в тело которого я попал, задачи поставлены, пусть выполняют. Мы же доплыли до берега, Дальше достал корвет и поднялся на орбиту. Отлично отдыхали, Дейта вскоре оценила. Между прочим, хмыренок может и тщедушный, но большой змей у него реально большой. Да и девушка была еще не тронутой. Ничего, активно осваивала постельные утехи. Это не то чтобы изнасилование, я это не приемлю, но и сговорить с трудом удалось. Был случай в моем реальном мире, наводнение в Таиланде, там огромная волна снесла несколько городов. Так вот, парни, видя девушек, что попали в беду, спасали их, и после этого было написано множество заявлений об изнасиловании. А у них там правило такое: спас — отблагодари, раздвигай ноги. Тут ситуация приметно такая же. С парохода спас, так что был не прочь получить благодарность. Моя же партнерша не была корыстной, хорошая девушка, к слову, но я сам предложил ее отблагодарить, раз без археологических раскопок осталось, и счет открыл в Банке Лондона, и домик приобрел там же, а сами мы жили в роскошном отеле на Майорке, давно перебравшись сюда с орбиты, и надо сказать, отлично отдыхали. Усики эти дурацкие сбрил, мне они тоже не нравились, и девушки кололи. Также я отслеживал, что там происходит в городе мумий. Дошли до него, терминатор, что меня изображал, вел американцев по следам первого отряда, где второй терминатор, изображающий девушку, они же дороги не знали, как и я, а дальше обустройство лагерей и раскопки. Я посетил на миг, забрал обе книги, живых и мертвых, и ключ, нечего им баловаться, у меня в одном из браслетов надежнее сохранены будут. Терминаторов тоже забрал, и вернулся на Майорку. Два дня всего с прекрасной нимфой отдыхал, как втянуло в новый фильм. Вот почаще бы такие фильмы попадались, а то зомби эти. А тут я дернулся от удара по лицу, упав, машинально перекатившись, а гопотов пять человек начало месить меня ногами. И да, я понял, куда попал. А сразу, спасибо за ваши лайки и подписку. Мне это приятно. Книга. Билет в кино. Прода 29. Я в течение некоторого времени только об этом и думал. Хочу попасть в определенный фильм. Да еще и вслух говорил. Ну а вдруг сработает, и билет может улавливать желание хозяина. Да и сомневаюсь я, что являюсь его хозяином, носителем, пользователем, да, но не хозяином. А желал я попасть в пятый фильм Гарри Поттера. Вот только когда я узнал кузена Гарри, понял, что билет все же проявил своеволие. Похоже, это первый курс, а то и время до школы, и идет охота на Гарри. Тут все пять тех, кто меня избивал, замерли истуканами, и появились два близнеца Уизли. Один сказал: «Рон, быстрее уходим, и надо было тебе дразнить этих маглов». «Да ладно, главное, на Гарри посмотрели, запомнил его, надо отца звать, стереть память этим маглам», — продолжали вместе говорить братья. «Один помог мне встать, я же осмотрел свои руки, конопатые, достал из карман зеркальце и стал рассматривать отвратную рожу шестого. Меня сейчас стошнит, да меня всегда тошнит от одного его вида, а тут в тело попал. Буе, блин, ну вот за что мне это», — горестно сказал я. Тут на улице появилось новое действующее лицо, глава семейства Уизли, что несколькими взмахами палочки наложил чары, в которых я опознал маглоотталкивающие. Отреагировал я сразу, рядом появились два терминатора, и я, сообщив код, приказал убить этих троих. Терминаторы молниеносно выполнили этот приказ, да еще головы отрубили. Это после зомби я приказ не отменил, сам же достал шаттл с оборудованием маскировки и вскоре начал подниматься на орбиту, а чуть позже спустился в окрестностях Цюриха. Первым делом к гномам, где заказал еще два медальона того же типа, что у меня есть. 10 тонн золота ушло, но обещали оба за месяц сделать. Было бы неплохо 3, но те только на 2 согласились. Я же остро желал уйти в другой мир. Вы даже не представляете, как неприятно носить личину Рона, в смысле его тела. Фу, у меня реально фобия на его тело и на него самого. Я, наверное, не выдержу этот месяц. А двух, чтобы еще два медальона заиметь, вообще говорить не стоит. А так я жил в диком месте Лазурного берега, автодом из фильма «Зомби-апокалипсиса», ну и просто купался, и тянул время. Терминаторы меня охраняли, сам я пока дроидов взламывал. Дело быстро шло, но их у меня слишком много. Да, часто бывал в Британии. Помог Гарри перебраться во Францию, купив ему домик, с Гермионой, но главное, ее родителями пообщался. С трудом, но и ее удалось уговорить на французскую школу магии. Такая маленькая Герми, знаете, дрогнула в душе. Вот так месяц и пролетел. Я прибрал все в медальонный карман, посетил гномов, оба новеньких медальона готовы, их приписали к моей душе, тут и на крови привязка, убедился, что работают, и перелетел к Хогвартсу. По тайному ходу в школу, и дальше четыре драйдики просто расстреляли директора школы в коридоре. Ну все, хана ему, и Феникс не помог. Идея сработала, я едва успел убрать боевых дроидов, как меня потянуло в новый фильм. Слава богу, я даже на тело инопланетянина готов, в если это Гунган, то обеими руками за, лишь бы покинуть тело этой рыжей мрази. Ну вот на генетическом уровне я эту семейку ненавижу и ничего с собой поделать не могу. Ну хоть не зря время провел. А что, два медальона заимел, четыре сундука, заказал в французском магическом квартале, и с помощью менталиста изучил еще один язык. Древнешумерский, со знанием языка и письменности. К счастью, девушка-менталист его знала, и эти знания у других магов пользуются популярностью. Хм, в других мирах этой саги, когда я и мои родные пользовались ее услугами, этого языка в списке не было, что странно. Хм, любопытно, осмотревшись, пробормотал я, быстро достав зеркальце из кармана, осмотрел себя и довольно кивнул. Гарри Поттер, без сомнений, у меня такого еще не было, из того же фильма в тот же, даже серии не различаются, явно первый фильм, а понять было несложно, вот оно волшебное зеркало, сзади горит огонь, и стоит преподаватель передо мной, с тюрбаном на голове, вещает какие тройка друзей тупые, считали главным врагом преподавателя зельеварения, и никто не подумал на тихого зайку, много говоришь, буркнул я, тут, появившиеся рядом 2Т-1000, как я сообщил кот, атаковали того и разрубили пополам. Из обрубков вылетел темный дымок и скрылся где-то в потолке. Любопытный спецэффект. Пока один терминатор с помощью плазменных гранат уничтожал останки преподавателя, крови хватало. Я прибрал зеркало в один из сундуков. В кармане места не было. Достав из другого сундука дроида-уборщика, проследил, как тот убирает пятно Гарри с пола, наведя блеск на камни, дым рассеяли, вентиляция была. Ну и двинул к выходу. Второй терминатор уже заметил неприметную дверцу. Так я и вынулся к себе в комнату, где, приняв душ, лег спать. Что с рыжим хмырем дальше будет, мне наплевать, а вот то, что Гермиону вытащит, очень надеялся. Меня так никто и не разбудил, отлично выспался, рыжего не было, наверняка в больничном крыле, но когда я спустился в гостиную общежития, ко мне подбежала пышноволосая негритянка, воскликнув: «Гарри, я так волновалась! Где ты был? Что там было?» Последний вопрос та задала тихо, стрельнув глазами туда-сюда. «Гермиона, с надеждой, что ошибаюсь, с осторожностью спросил я, а ты кого-то другого ожидал встретить?» Удивилась та и вздрогнула, когда у меня несколько громким вышел жест рука-лицо. «По-моему, надо мной издеваются», — пробормотал я. «Это не смешно, а такие планы были, полный брачный магический ритуал с Мионой провести во Франции, я желал вернуть наши отношения, и еще кое-что, и можно выходить в реальный мир, Гермиона отправится со мной в своем теле, опыт был, в реале использую машину времени, не дам убить себя и семью, в этом и дело, история разделится на два потока, первый где тот я с семьей буду жить и дальше растить дочек, любить супругу, ничего не зная о покушении, а есть другой поток истории, о котором буду помнить только я один, я долго об этом думал, было время, и понял, что второй я, тот, что сейчас в теле Гарри Поттера, останусь и буду жить дальше. Но это не точно. Вот чтобы быть уверенным в своем будущем, не хочу развеянным быть как привидение, и желаю закрепить свою жизнь брачным ритуалом. А тут такой облом. Мне нравится Гермиона, но черная, а та реальная афра. Я терпеть не могу черных. Ну да, я расист, можно назвать и так, причем, только на тех, что наглые и думают, что всем им должны, за то, что их предки были рабами. На остальных мне плевать, Гермиона же впитала в себе все то, что я ненавижу в черных, так что без вариантов, лучше без ритуала, чем с ним, я не выдержу долго рядом с ней, та на уровне рыжего мне неприятно, а эта семейка у меня костью в горле, нет, билет, в этот раз ты ошибся с забросом, впрочем, я его не ругаю, раз тут нахожусь, снова воспользуюсь этим по полной, медальоны хранилища закажу и остальные, только языки учить рано, жаль, идем на завтрак, потом в больничное крыло, навестить Рона, и ты мне все расскажешь по дороге, потянула меня черная Гермиона, и сейчас передергивает, когда взгляну на нее, но я как шарик на веревочке пошел за ней, нужно изображать, что у меня все в порядке, все по-прежнему, учебный год закончен и скоро мы свалим из этой поганой школы, а дальше сделаю ручкой и свалю отсюда. Планы такие: посетить выручайку и скопировать все книги по магии на древнешумерском, на электронные носители. Думаете, почему я изучил этот язык, а те две книги из мумии на нем, живая и мертвая, уже открывал и мысленно читал, не произнося вслух. Между прочим, много интересного узнал, но прямо скажу, эти штуки очень страшные. Сыкотно их использовать, пусть пока в запасе побудут. Потом покинуть Британию, заняться заказом медальонов, и домик арендовать, и дальше заниматься делами. Да, по поводу домика. Я не знаю, что бывает с телами, когда я их покидаю. Может, хозяева возвращаются, но тут что-то покупать из недвижимости смысла нет, это тело я забираю. А пока я изображал настоящего Гарри, к директору вызвали, взгляд я не поднимал, и сказал, что заблудился, вышел в коридор, там дальше в спальню. Отпустил, задумчиво поглядывая на меня. Рыжий достал, ни на шаг не отходил, приходилось снотворное использовать и в выручайке копаться ночами. Много чего добыл, дроиды перлюстрировали книги. Если живая и мертвая книги работают в руках простецов, может и тут получится. Дальше школьный поезд увозил толпу учеников на станцию Лондона. Уф, эта каторга закончилась, но она даст мне время, так что послал куда подальше толстого Борова, что приехал за мной, одного терминатора следом за Боровом, ликвидировать соседку-шпионку Даблодера, это тоже даст мне время, а сам на косую аллею, в банк. Прошел проверку крови, бастард, сейф родителей, не рода, будет доступен на 17-летние. Тот сейф, от которого не давали ключ, вообще неизвестно чей, гоблины молчали на этот счет, скорее всего директор школы и открыл. Так что перебрался на шаттле в Швейцарию, первым делом 6 медальонов заказал, по 2 в месяц, буду прилетать раз в месяц и забирать, оплату полную внес, 30 тонн золота, ну и дальше как обычно все делал, домик купил, обживал, небольшой счет у гоблинов открыл, лечился, ритуалы проходил, ломал дроидов, работы много, приписывал под свою руку, да много что делал, учил магию, это тело я оставлю себе, получу 6 медальонов и ухожу в Реал, все, я так решил во время этого отдыха и разных дел. Уже и член увеличил зельем. Так вот, 4 медальона успел получить, когда меня нашел Дамблдор, по следу аппарации целителя появился. Проблема в том, что охрана домика была серьезной, целитесь в базах был, а старик нет, порвали мои терминаторы и дроидики его как тузик-грелку. Я, матерясь, едва успел оббежать и прибрать все имущество, но билет, что я достал, не реагировал на то, как я активно его тер. Тут знакомо потянуло, даже билет не успел убрать, и меня закинуло в следующий фильм, так с билетом в руке и оказался в новом теле. Блин, упустил тушку Поттера. Чертов старый хрыч. Ладно, работаем по второму плану. Хм, где это я? Почему все так знакомо? Да ладно, опять остаться в живых, что за тело у меня? Осмотрел полные руки, волосы длинные, что по покатым плечам стекали, и поморщился. Самый неудобный персонаж, толстяк. С ним бабенок сложно уговорить, а тут вон сколько красавиц, да на одну Кейт волосы дыбом встают, ну мой типаж. В общем, я осмотрелся, похоже, не первая серия сериала, уже обжились. Решил, что этот фильм бесперспективный для меня. Раз билет халтурит, закидывая меня в подобные персонажи, то чего от меня ожидать. Даже отдыхать не стал, наотдыхался в прошлом фильме, поэтому на мотоспидере улетел подальше в море, где, приметив судно, грузовое, и на шлюпке из моих запасов подошел, там меня подняли на борт, я сообщил, с какого самолета и сколько людей выжило, меня даже успели в каюту определить, информацию, что я дал, стали передавать, но дальше меня потянуло в фильм. Вот так, я тоже халтурить умею, этот сериал не моя тема, повеселиться с девчатами да, но не в этом теле. Вот так, появившись в новом фильме, я смотрелся, в зеркальце себя изучил, и довольно кинул. Российский фильм, «Кавказский пленник». Меньшов и Бодров в погребе сидели, значит, уже в плену. А попал в Бодрова, и это хорошо. Симпатичный, вполне нормальный, крепкий 18-летний парень. И возрасту моему почти схож был. Я морально чуть старше, но меня это мало волновало. В общем, беру его, мне нарвутся мое новое тело. Тем более Бодров, мой любимый актер. Сергей жив, Сергей будет жить, и Сергей всегда с нами. Я был на месте его гибели и видел мемориальную плиту. Хм, машина времени есть, а что если спасти его и съемочную группу? Хорошая идея, хотя подумать стоит, все же вмешательство в историю, это может сильно сказаться на будущем. То есть, тот я молодой, не встречу странника и он не подарит мне билет и не будет ничего другого. Знаете, в таком случае я не буду вмешиваться в историю. Сыкотно, вот что я скажу. Однако, еще подумаю. Достав 6 терминаторов, я приказал выбраться наружу и зачистить все селение, живых не оставлять. Только и успел сказать прапорщик Саша, как те вынесли дверь и скрылись наверху. Мы же сидели в погребе и общались. Заполошные очереди из автоматов и пулеметов звучали недолго, вскоре все стихло. Один терминатор вернулся и доложил, что живых не осталось. Мы вооружились, я БТР-80 нашел за сараем, увел в один из сундуков, оружие изрядно. УАЗик подарил прапорщику, и как готов был вернуться в Реал, мы расстались. То, что я не его подчиненный, тот уже понял, терминаторов узнал, фильм-то снят, не все рассказал, но многое. В общем, обнялись и вот при нем я потер билет, все же один из главных героев, открылось окно портал куда, вот я прыжком и ушел, а тот покатил к своим, вооруженный до зубов, надеюсь доберется, тут же мне делать нечего, сразу и ушел. Перекатившись через голову, я сел на ковре, автомат, ремень которого через голову был перекинут, положил на колени и осмотрелся. На меня смотрело с шоком 6 девушек. Пиво, чипсы и другое на столике и в руках. Похоже, отдыхают девчата за присмотром фильмов. Вот так вскочив, чуть поклонившись, слегка улыбаясь, и сказал: «Извините, милые девушки, что помешал. Смотрите кино дальше». Где выход я уже определил. Вот и скользнул туда до того, как хоть одна смогла пересилить себя и подать голос. Я оказался в роскошном особняке, еле выход нашел, да через окно выпрыгнул наружу, а эта Рублевка оказалась. Не знал, что девушки такого круга смотрят фильмы с Бодровым. Ну да ладно, я только до ворот добежать успел, охранник отошел, держа руки на виду, косясь на автомат, как меня знакомо потянуло. Едва успел убрать автомат в карман, как я оказался в фильме, из Реала закинуло. Да что не так-то с этим билетом, почему по рукам бьет, или кто-то управляет им извне, создатель этого магического предмета или еще кто, а что, вполне себе версия, а вокруг айкали и ойкали несколько голых мальчишек, да я сам был обнажен и стегал себя крапивой в каком-то овраге. Изучив знакомых персонажей фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен», я только кивнул сам себе, не в главного героя попал, Иночкина, он сейчас под трибуной прячется. Достав зеркальце, я опознал того, в кого попал. Это он карикатуру написал и стал изгоем в лагере. Пока не написал, и уже не напишет. Мне это просто не надо. А так я был очень зол, что меня из Реала выкинули. Достал билет, и потер его, вызвав портал, благо тот появился сразу, и я рыбкой ушел в него. А прям так голышом, покрытый сыпью от ударов крапивой, я упрямо и доведу дело до конца. А упал я на паркет, настоящий дубовый паркет, ловко перекувыркнувшись через плечо. Тут же раздался многоголосый девичий визг. У телевизора сидело десяток девчат, те краснее таращились на меня и визжали, кто-то руками глаза закрыл и тоже визжал, но эти больше радостно. Лет 12 им на вид, похоже, одноклассницы собрались у одной кино посмотреть. Напитки, еда, хорошо время проводит. Экран телевизора сзади черный, диск с фильмом понятно глюкнул. Я же вскочив, прикрываясь, и сказал: